Четвертое Римскими. Плиний-младший сулил историческому труду своего друга бессмертие. «Ты просишь меня описать гибель моего дяди, чтобы ты мог вернее рассказать об этом потомству. Благодарю. Его смерть будет прославлена навеки, если люди узнают о ней от тебя. Предсказываю, и мое предсказание не обманывает меня, что твоя история будет бессмертна. Тем сильнее я желаю, откровенно сознаюсь, быть включенным в нее». Письма эти относятся к тому времени, когда история только начинала выходить. Это единственные известные нам отклики современников Тацита на его деятельность как историка. После Плиния никто не упоминает о Таците в течение почти целого столетия. От римской литературы II века сохранилось, правда, не очень много, но вряд ли одним этим обстоятельством можно объяснить отсутствие ссылок на автора истории и анналов. Важнее другое. Для этого времени Тацит был старомодным писателем. Историк заканчивал анналы в правление Адриана 117-138 годы. По сравнению с началом II века, когда Тацит отказался от ораторской деятельности в пользу историографии, политическая и культурная обстановка в Риме успела претерпеть значительные изменения. Старая римская аристократия уже почти вымерла. Борьба императоров и сената, историком которой был Тацит, отошла в прошлое. Со времени Адриана империя прекращает завоевательную политику, и греко-восточная часть римского государства начинает играть все большую роль. В культурной жизни резко усиливаются религиозные моменты, а в литературе начинает преобладать архаистическое течение, для которого классическая литература Рима заканчивается Цицероном и Вергилием. Писатели первого века нашей эры, как, например, представители нового стиля Сенека и Лукан, вызывают к себе резко отрицательное отношение. Со всех этих точек зрения Тацит должен был представляться автором не ко времени. Он завершает традиции сенатской историографии первого века, акцентирующей деспотизм императоров, поддерживает завоевательную политику, с пренебрежением относится к провинциалам, в особенности к греко-восточным, мало затронут религиозными интересами, а как писатель примыкает к одной из разновидностей нового стиля. Политическая установка, идеология, стиль – все это у Тацита расходится с тенденциями, получившими преобладание во время Адриана и особенно его преемников Антонинов. Исторический труд Тацита не нашел в ближайшие два века продолжателей. Историография высокого стиля в Риме ненадолго замерла. Продуктивным оказался только жанр биографий Цезарей, начатые младшим современником Тацита Светонием, и жанр кратких исторических обзоров – бревиариев, начало которому положил другой современник Тацита – Флор. Страница 240-я. Линия старой сенатской историографии на Таците обрывается, когда спустя 100 лет после смерти Тацита сенатор малоазийского происхождения Дион Касси составляет подробную историю Рима от основания города до своего времени, то он это делает как апологет империи в ее роли оборонительного оплота против варваров. Тацитом он, по-видимому, даже не пользовался, хотя его сведения часто восходят к тем же авторам, которыми пользовался для своих трудов Тацит. Отрицательно относились к Тациту также представители новой религии – христианства. Причиной являлись уже упоминавшиеся нами враждебные отзывы историка как о самих христианах, так и об иудейской религии. Небылицы, которые Тацит рассказывал об иудеях, будто бы почитающих в своем культе ослиную голову, переносились также и на христиан. Это побудило Тертуллиана около 150-230 годы, зачинателя христианской литературы на латинском языке, охарактеризовать нашего историка с явным намеком на этимологию его имени – Тацитус, молчаливый, как весьма болтливого лжеца. Примечание 14 мы опускаем. Трудно автор, не считавшийся классическим и не изучавшийся в римской школе, Тацит был известен только ученым. Император Клавдий Тацит, 275-276 годы, считавший себя потомком историка, принимал будто бы меры к распространению его произведений. Смотри примечание 15, которое мы опускаем. Но правление Тацита было слишком кратковременным, 6 месяцев, для того, чтобы его распоряжения привели к какому-нибудь результату. В период поздней империи, 4-5 века, консервативные круги, стоявшие на позиции старой религии, стремились во многом примкнуть к традиции литературы первого века нашей эры. Движение это не миновало и Тацита. Последний выдающийся историк Рима, Аммиан Марцеллин, около 330-400 годы, возобновляет прерванную историографическую традицию и начинает свою историю. Деяние, справление Нервы, примкнув таким образом к повествованию Тацита. Знают Тацита также и другие историки IV века. Как можно заключить из приведенного на странице 223 свидетельства Иеронима, исторические труды Тацита издавались как единое целое в 30 книгах. Христианские писатели начинают чаще ссылаться на Тацита. Историк Орозий, начало V века, поэт и эпистолограф Сидоний Аполлинарий, V век, хронист Иордан, VI век. Но даже для такого крупного деятеля, как Кассиодор, VI век, наш историк только некий Корнелий, о котором автор, по-видимому, дальнейших сведений не имеет. С распадом западной части Римской империи наступает культурное оскудение, и после Иордана следы знакомства с Тацитом теряются вплоть до каролингских времен. В IX веке положение меняется. В Фультском монастыре Эйнгард, а впоследствии Руодольф, знают первые книги аналов и Германию. К этому времени относится единственная рукопись, сохранившая первые 6 книг аналов, Медицейская первая, а также та единственная рукопись малых трудов Тацита, которой восходит все позднейшее предание, страница 241. Возможно, что некоторые другие авторы IX-X веков, Видукинт, Адам Бременский, читали Тацита. Около 1050 года в аббатстве Монте-Кассино близ Неаполя была переписана, может быть, из источника, восходящего к той же Фульде, рукопись «Медицейская II», содержащая с 11 по 16 книги аналов и как продолжение их с 1 по 5 книги истории, занумерованные как книги с 17 по 21. У средневековых писателей XI-XIII веков непосредственного знакомства с Тацитом обычно нет, его знают только на основании Орозия. Однако Петр Диакон из Монте-Кассино около 1135 года использует начало Агриколы. В XIV веке Тацит становится более известным. Рукописью из Монте-Кассино пользовался между 1331-34 годами Паулин Венецким в «Карте мира», а затем во многих своих трудах Боккаччо, в руках которого оказалась самая рукопись. Потом она стала распространяться в ряде копий, попала к известному флорентийскому гуманисту Николло Николли, а ныне находится в той же Флоренции, в медицинской библиотеке, «Медицейская вторая». Наша традиция последних книг аналов и истории восходит в основном к этой рукописи. Только одна итальянская рукопись 1475 года, находящаяся ныне в Лейдене, имела, по-видимому, еще какой-то другой источник. С 20-х годов 15 века итальянские гуманисты начинают разыскивать рукописи Тацита в Германии. История этих поисков во многом остается неясной из-за того, что обладатели новонайденных текстов нередко утаивали свои приобретения, особенно если они сделаны были нечестным путем. В 1425 году известный гуманист, папский секретарь Поджо Брачолини получил от монаха из Герцфельдского аббатства инвентарную опись ряда рукописей, в числе которых находилась рукопись малых трудов Тацита. Откуда была эта рукопись? Из Герцфельда или из Фульды получил ли ее Поджо и когда именно, до конца не выяснено. В 1455 году она, или копия ее, уже находилась в Риме и легла в основу дошедших до нас рукописей. Однако гуманисты XV века интересовались Тацитом лишь постольку, поскольку дорожили каждым античным автором. При характерной для них ориентации на Цицерона и классическую латынь его времени Тацит и его стиль не могли вызывать особенного внимания. Поэтому Тацит и не попал в число первых напечатанных авторов. Первое печатное издание Тацита вышло в Венеции около 1470 года. Оно содержало аналы с книгами истории, как их продолжением, Германию и диалог. Агрикола был присоединен лишь во втором печатном издании, около 1476 года. Первая часть аналов еще не была известна. В начале XVI века рукопись, содержавшая первые шесть книг аналов, медицейская первая, каким-то точно еще не раскрытыми путями, попала в Рим. В 1515 году библиотекарь Ватикана Беруальд впервые издал Тацита в том объеме, в каком его произведения остаются известными и поныне. Страница 242. С этого времени и начинается культурная рецепция Тацита в Новой Европе. Издания, переводы, комментарии, монографии о Таците. Как это имело место с каждым античным автором, текст Тацита нуждался в филологической обработке. В этом отношении многое было сделано еще в XVI веке. Для изучения Тацита сыграло большую роль критическое издание известного нидерландского филолога Юста Липсия «Антверпен, 1574 год», снабженное обширным комментарием. Липсий впервые отделил историю от аналов, с которыми она издавалась как единое произведение, установил границу пятой и шестой книги аналов, равно как и лакуну между ними. Диалог об ораторах Липсий признал не принадлежащим Тациту из-за стилистической разницы между диалогом и другими произведениями историка. Авторитет, которым пользовался Липсий как толкователь Тацита вплоть до XIX века, надолго определил отношение исследователей к диалогу. Филологический интерес к Тациту диктовался также и переменой литературных вкусов, наступившей в XVI-XVII веках. Классицизм эпохи Возрождения сменился художественными тенденциями барокко. Отразилось это и на новолатинской литературе. Образцы латинского стиля переменились. Представители риторической декламационной литературы первого века нашей эры оказались более созвучными новым художественным веяниям, чем классическая латынь. Основным теоретиком стиля оказался уже не Цицерон, а Квинтилиан. Тацит с его возвышенной патетикой, гиперболизмом и асимметрией сделался одним из любимейших писателей. Упомянутый уже Липсий выступал как последователь Тацита в отношении латинского стиля. Однако основное значение Тацита для XVI-XVII веков заключалось в тех политических уроках, которые можно было вывести из его произведений. Это было время роста европейского абсолютизма, создававшего для себя идеологическое обоснование, морально-политическую и юридическую теорию. В основе этой теории лежал принцип государственного интереса, противостоявший сепаратистским тенденциям феодализма и авторитарности церкви. В произведениях Тацита историки Римской империи, идеологи и практические деятели абсолютных монархий могли найти целую сокровищницу исторического опыта и политической мудрости. Особенно много материала давали им аналы и, в частности, первые книги аналов «Рассказ о правлении Тиберия». Из всех императоров, изображенных Тацитом, Тиберий являл наиболее законченный тип абсолютного монарха, проницательного, целеустремленного в отличие от придурковатого Клавдия или легкомысленного Нерона. Уже Беруальд, издание которого ознакомило читателей с первыми книгами аналов, подчеркивал интерес этого писателя для государей. «Я всегда считал Корнелия Тацита великим писателем, весьма полезным не только для частных лиц и высокопоставленных особ, но и для самих государей и даже императоров». Примечание 16 мы опускаем. Страница 243. Тацит действительно рассматривался в XVI-XVII веках как наставник государей, равно как и всех тех, кому приходится иметь дело с государями. Это породило в большинстве стран Европы, особенно в Италии, Испании и Франции, но также в Германии, Голландии и Англии, целую отрасль политической литературы, так называемый тацитизм. В форме ли систематических трактатов или отдельных наблюдений, афоризмов, заметок к Тациту и самой разнообразной политической интерпретации, одни за монархию, другие за аристократическую республику, эти писатели обосновывали свои взгляды материалами, заимствованными у Тацита. Ориентация на Тацита была вызвана еще одним добавочным обстоятельством. Самым выдающимся и влиятельным теоретиком абсолютизма был, как известно, в начале XVI века Макиавелли. Основные его теоретические произведения «Государь» 1513 года и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» 1516 года были написаны еще до знакомства с первой частью «Аналов». В своих трудах он редко ссылается на Тацита и предпочитает ему Ливия. Между тем, книги Макиавелли были осуждены католической церковью на Тридентском соборе, и сам автор был посмертно сожжен в виде чучела. В католических странах на него нельзя было ссылаться. В этих условиях тацитизм зачастую становился маской для запрещенного макиавеллизма. Выдающихся политических мыслей, однако, среди тацитистов не было. Это реакционные писатели, с полным основанием забытые потомками. Политические тенденции самого Тацита при этом совершенно искажались. Даже персонажи вроде Сеяна, которых Тацит изображает с ненавистью и презрением, иногда выступают у раболепных тацитистов как положительные образцы поведения царедворцев. Несколько особый характер имела рецепция Тацита у немецких гуманистов. XVI век, период реформации, борьба с феодализмом и римско-католической церковью являлся для Германии временем роста национального самосознания. Сочинения Тацита, в первую очередь, конечно, Германия, но также и Аналы, внушали немцам убеждение в том, что их предки являлись исконными поселенцами германской территории, всегда были свободны, храбры и отличались высокими нравственными качествами. Национальным героем Германии становится Арминий, вождь херусков, уничтоживший три римских легиона в Тевтобургском лесу, 9-й год нашей эры. Культ Арминия, провозглашенный известным немецким гуманистом и политическим деятелем начала XVI века Ульрихом фон Гуттеном, основан был на сообщениях Тацита и недавно открытого Беатом Ренаном, Бильдом из Рейнау, Вилле Патеркула. Тот же Беат Ренан положил начало филологическому изучению Германии, комментированным изданием этого трактата. Базель, 1519 год. Интерес в XVII веке к Тациту оставил значительные следы также и в художественной литературе, особенно во французской. Столкновение государственных интересов и личных чувств было одной из основных тем трагедии французского классицизма и свыше 10 трагедий или трагикомедий XVII века были подчеркнуты из Тацита. Страница 244. Наиболее значительные из них – «Смерть Агриппины», «Сирано де Бержерака» 1654 года, «Отон», «Корнеля» 1664 года и «Британик Расина» 1669 года. Во втором предисловии к «Британику» Расин называл Тацита «величайшим живописцем древности». Абсолютистское толкование Тацита, характерное для XVI-XVII веков, сменилось в XVIII веке диаметрально противоположной интерпретацией. Тацитисты могли опираться на отдельные высказывания историка о неизбежности монархического режима, но самое изображение императоров и общественной жизни Рима указывало на совершенно иное направление политических симпатий автора. Первым провозвестником нового антиабсолютистского толкования Тацита был ирландец Томас Гордон, 1684-1750 годы жизни, опубликовавший английский перевод Тацита и трактат «Историко-политические рассуждения о книгах Тацита». Оно нашло живой отклик во Франции в предреволюционную эпоху, и авторитет французских просветителей Руссо, Дидро, де Ламбер, Мабли и других широко распространил его по Европе. Тацит теперь понимается как разоблачитель монархов, враг деспотизма и друг республиканской свободы. Это последнее тоже было преувеличением. Сторонники революционного толкования Тацита либо не обращали внимания на враждебное отношение римского историка к народным массам, либо, если они выступали за революцию сверху, соглашались с его взглядами. Также относились к Тациту писатели и критики. Альфьери, ненавидевший тиранию, усердно изучал Тацита и сурово осудил Нерона в трагедии «Октавия» 1780 года. Для такого критика, как Лагарп, кодифицировавшего в трактате «Лицея» литературные оценки, свойственные классицизму XVIII века, труды Тацита, правдиво изображающие деспотизм и раболепие, являются возмездием тиранам. Мари-Жозеф Шенье называет Тацита олицетворением совести рода человеческого, а его труды – трибуналом для угнетенных и угнетателей. Имя Тацита заставляет тиранов бледнеть. Наряду с высокоположительной оценкой Тацита как историка и политического мыслителя раздавались как в XVI-XVII веках, так и в XVIII веке другие голоса. Восходящая еще к гуманистам XV века формальная стилистическая критика его литературной манеры с позиции цицеронианизма находила приверженцев и впоследствии. Тацита упрекали в аффектации, неестественности как со стороны стиля, так и в отношении содержания. Историк, всегда толкующий слова и поступки в худшую сторону, казался даже опасным автором. С большим сомнением относился к сообщениям Тацита Вольтер, считая его образы Тиберия и Нерона преувеличенными. Когда созданная революцией Французская республика сменилась империей Наполеона, сам император открыл литературную кампанию против Тацита, поручив напечатать в журнал «De Debats» 11 и 21 февраля 1806 года две официозные статьи по этому поводу. Наполеону Тацит представлялся недовольным сенатором, аристократором и философом, который в своем отсталом консерватизме не понял значения империи и клеветал на императоров. Страница 245. Свое мнение он неоднократно высказывал в разговорах с учеными, литераторами, требовал исключения Тацита из школьного курса, даже обрушивался репрессиями на писателей, восхвалявших автора «Аналов», Шатобриана, Шенье. В России революционное толкование Тацита воодушевляло декабристов. Им восхищались Бестужев, Муравьев, Николай Тургенев, Лунин, Фонвизин и другие. Примечание 17. С.С. Волк. Исторические взгляды декабристов. Москва-Ленинград, 1958 год, страницы 178-179. Конец примечания. Бриген наследствии приписывал свой свободный образ мысли чтению Тацита. Примечание 18. Там же страница 191. Конец примечания. Для Глинки это был великий Тацит. Корнилович называет его красноречивейшим историком своего и едва ли не всех последующих веков, глубокомысленным философом, политикам. Примечание 19. В. О. Корнилович. Сочинения и письма. Москва-Ленинград, 1957 год, страница 293. Конец примечания. Корнилович и Завалишин переводили его сочинения. Пушкин в 1825 году, задумав Бориса Годунова, стал изучать аналы. В своих замечаниях на аналы, Тацита, он вполне поддерживает декабристское толкование трудов римского историка. Но в то же время Пушкин в ряде метких суждений раскрывает преувеличенный характер обвинений Тацита по адресу Тиберия. Увлекался Тацитом Герцен. Он рассказывает, как во время своей Владимирской ссылки в сентябре 1838 года он искал книгу для чтения. «Мне попалась, наконец, такая, которая поглотила меня до глубокой ночи. То был Тацит. Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть». Пользуясь рассказом Тацита о заговоре Пизона, он создал диалогический набросок, условно озаглавливаемый в изданиях из римских сцен. Примечание 20. Герцен, собрание сочинений, том 1, Москва, 1954 год, страницы со 183 по 195. Приведенная цитата на странице 183. Конец примечания. «Мне кажется, что из всех римлян писавших, один Тацит необъятно велик», сообщает он Астрахову 14 января 1839 года, смотри примечание 21. Также и в более зрелые годы Герцен вспоминает о мрачной горести Тацита, смотри примечание 22, о мужественной, укоряющей тацитовской печали, смотри примечание 23. Примечание 21. Там же, том 22, 1961 год, страница 10. Примечание 22. Там же, том 6, 1955 год, страница 338. Одна из редакций «Перед грозой». Примечание 23. Там же, том 11, 1957 год, страница 68. «Былое и думы». Конец примечаний. Маркс и Энгельс были отлично знакомы с произведениями Тацита и неоднократно ссылались на Германию. Маркс ценил Германию как важнейшее историческое свидетельство о германской земледельческой общине. Примечание 24. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 32, Москва, 1964 год, страница 44. Письмо к Энгельсу от 25 марта 1868 года. Том 19, Москва, 1961 год, страница 417. Третий набросок ответа на письмо Засулич. Конец примечания. Постоянные ссылки на Тацита мы находим в трудах Энгельса о древних германцах, Марка к истории древних германцев, франкский диалект и о первоначальном христианстве, Бруно Бауэр и первоначальное христианство к истории первобытного христианства. Широко пользуется Энгельс Германией в происхождении семьи, частной собственности и государства, где он ставит сообщение Тацита о семье, общине и военном строе германцев в широкую рамку этнографических материалов для истории первобытного общества. Место Тацита в истории римской общественной мысли Энгельс определяет в одной сжатой фразе и, тем не менее, с исчерпывающей полнотой, характеризуя эпоху империи. «Немногие, остававшиеся еще в живых староримляне патрицианского склада и образа мыслей, были устранены или вымирали. Последним из них является Тацит». Примечание 25. Там же, том 19, 1961 год, страница 311. Бруно Бауэр и первоначальное христианство. Конец примечания. Страница 246. Для того, чтобы правильно оценить это высказывание, надо учесть ту симпатию, с какой Маркс и Энгельс относились к ранним периодам античного общества, экономической основой которых было мелкое крестьянское хозяйство и независимое ремесленное производство, до широкого развития рабства. Это время Маркс считал наиболее цветущей порой существования классического общества. Примечание 26. Там же, том 23, 1960 год, страница 346. Примечание 24. Капитал, том 1. Конец примечания. Поэтому Маркс и мог написать о классически строгих традициях Римской Республики. Примечание 27, там же, том 8, 1957 год, страница 120, 18 Брюмера Луи Бонапарта. Конец примечания. Отблески этих традиций Энгельс таким образом находит у Тацита, хотя и подчеркивает его аристократическую, патрицианскую ограниченность. Между тем, с начала XIX века отношение буржуазии к античному миру изменилось. Переставшая быть революционным классом буржуазия начала ценить в античной культуре не те стороны, которые казались привлекательными в XVIII веке. На общественную арену выступил новый революционный класс – пролетариат, ставивший перед собой такие задачи, которых не знала древность. Буржуазная революция могла сначала рядиться в античную маску. В 1848 году это было уже невозможно. Классицизм не мог больше служить опорой для прогрессивных движений. Историческое понимание античного мира очень часто выигрывало от того, что XIX век отказывался от многих модернизаций, искажавших действительные взаимоотношения рабовладельческих обществ. Но Тацит при этом потерял. Обличитель деспотизма уже редко вызывал симпатии западноевропейской буржуазии, особенно после 1848 года. Цезаризм Наполеона III, а затем создание Германской империи сыграли здесь значительную роль. Наполеон III продолжал враждебную Тациту традицию Наполеона I. Бонапартист Дюбуа Дюшан, прокурор по занимаемой должности, в двухтомной монографии опровергал клевету Тацита на римских императоров. Но и более серьезные историки, как Амедей Тьерри во Франции, Меривель в Англии, стремились доказать, что Римская империя была прогрессивным явлением по сравнению с республикой. Немецкие историки наперебой стали заниматься апологией Тиберия и даже Нерона, то есть тех императоров, которых Тацит заклеймил в своем повествовании. Суждения римского историка казались тенденциозными, продиктованными узкоаристократической точкой зрения. К тому же внимательное сличение Тацита с прочими историками империи показало, что он далеко не всегда оригинален и следует определенной традиции сенатской историографии. Отношение к Тациту как к историку и моралисту стало у многих исследователей резко отрицательным. Оставался только Тацит, художник, мастер повествования. Лео, крупнейший историк римской литературы на рубеже XIX и XX веков, подвел итоги этому направлению в изучении Тацита. Тацит не самостоятелен, он не исследователь, его целью не является истина, но он был поэтом, одним из немногих великих поэтов римского народа. Примечание 28 мы опускаем. Более умеренную позицию по отношению к Тациту занимал в это время известный французский историк римской культуры Буассье, тоже один из апологетов Римской империи. Он рассматривает Тацита как деятеля, примирившегося с империей, но не сумевшего преодолеть предрассудки своего аристократического окружения, как правдивого писателя, но склонного к аффектированному изложению в духе современной ему риторики. Страница 247. В царской России с ее деспотическим самодержавием эти оценки Тацита, ставшие модными на Западе, очень редко находили отклик. В роли апологета Римской империи и критика Тацита выступил украинский буржуазный историк Драгоманов. Гораздо более прогрессивные взгляды высказывал Модестов. 1839-1907 годы жизни, близкий в свое время к земле и воле Чернышевского. Его монография «Тацит и его сочинение. Санкт-Петербург. 1864 год», отделенная от нас уже целым столетием, содержит много верных и отнюдь не устаревших суждений о морально-политическом облике Тацита и его историческом беспристрастии. Большой заслугой автора является также его перевод произведений Тацита, сочинение Корнелия Тацита, русский перевод с примечаниями и со статьей о Таците и его сочинениях В. И. Модестова, Том 1. Агрикола. Германия. История. Санкт-Петербург. 1886 год. Том 2. Летопись. Разговор об ораторах. Санкт-Петербург. 1887 год. Перевод этот в течение 80 лет оставался единственным полным собранием трудов Тацита на русском языке и впервые заменяется новым переводом в нашем издании. Традиции Модестова продолжал в своих работах о Таците либеральный историк Грефс 1860-1941 годы жизни. В XX веке, со времени Первой мировой войны и Октябрьской революции, интерес к Тациту за рубежом повысился. Тревога за будущие судьбы капиталистического общества, охватившая многих представителей буржуазного мира, сделала их более восприимчивыми к проблематике последнего из великих римских историков. Современные исследователи уже не рассматривают его только как художника и стараются глубже проникнуть в его мировоззрение как моралиста и политического мыслителя. Много спорят о том, исходя из какого центра лучше всего постигнуть мысли Тацита. Примечание 29. Обзор новейших работ о Таците смотри в статье М.Л. Гаспаров, «Новая зарубежная литература о Таците и Светонии», В.Д.И., 1964 год, номер 1, страницы со 176 по 191. Конец примечания. Однако воинствующий идеализм, характерный для многих этих исследователей, Клингнер, Бюхнер и другие, побуждает их искать этот центр в отвлеченных идеях, например, в идее добродетели, менее всего характерных для отнюдь не склонного к философствованию римского историка. Советские историки-марксисты еще не делали Тацита предметом развернутого монографического исследования. В «Сокровищнице мировой литературы» произведения Тацита занимают выдающееся место и полностью сохраняют свое познавательное и художественное значение для советского читателя. И. Тронским. Страница 248. Примечание к только что прочитанному тексту. На страницах с 249 по 299 комментарии, с которыми читатель уже ознакомлен. Страница 300.